«Неужели такое возможно?» – удивился торговец. «Да, но только в том случае, если от рыцаря, прошедшего лабиринт, не забеременеет ни одна амазонка. Ха-ха-ха, уж такого тут точно не бывает», – рассмеялся Прусвет. «Нам уже все уши прожужжали на эту тему», – а Светозаров добавил. «Увы, телепортироваться сразу к колоколу, минуя пещеры повиновения, у меня не получится. Этого и не требуется», – воскликнул Якоб. «Было два случая, когда герои остались без детей, хотя и побывали в пещерах амазонок. Это тщательно скрывается от широкой общественности, но целители об этом знают и говорят между собой. Нам повезло такой разговор подслушать. Каждый рыцарь, желает он этого или нет, но обязательно становится здесь отцом. Однако тот, кто имеет умение целителя, может воспротивиться отцовству. И тогда он не получает того подарка, который коверкает его жизнь, лишает права на учебу и осуществление самых величественных планов». «Ага», – кивнул Светозаров. «Значит, вы хотите получить от меня умение сопротивляться дару женщин, заставлять мужчин повиноваться?» «Нет», – вновь заговорила Свет. «Противиться этому женскому дару невозможно, и уж тем более десятикратному по силе дару амазонок. А вот умение сделать так, чтобы дама при соитии не беременела, это величайшая тайна. Даже говорить о ней женщины запрещают категорически. И мы оба тебя просим на правах побратимов. Научи нас этому умению». «Хорошо», — согласился Дмитрий. «Только я сейчас хочу немножко помедитировать, а процессом обучения займется ваш второй побратим, господин Прусвет. А он сумеет?» Засомневались оба почти в унисон. «С его талантами и умениями-то запросто. Дружище, помоги побратимам, иначе парни так никогда и не станут великими, погрязши в пеленках и подгузниках». Разумный кальмар, похохатывая над создавшейся ситуацией, тем не менее очень резво взялся за обучение, а Светозаров вновь принялся за свои эксперименты с зовом крови. Теперь он вознамерился отыскать ниточку к отцу. Мысль о том, что отца нет в живых, он старался не подпускать и на краешек своего сознания. Вначале, как всегда, проверил сына, потом дочь, с теми вроде все нормально, затем уловил ручеек тепла от матери. Полюбовался вновь с восторгом на сияющую, несущуюся куда-то гордую комету и, пожелав ей счастливого странствия, перешел к новому этапу. Начал с того же, представил отца и постарался вспомнить малейшие черточки его лица, его смех, его силу. Да, силу. Вот как раз ее он и почувствовал в первую очередь. Есть, зацепился. Неужели так быстро? Наверное, сказались навыки предыдущих поисков, и отца он отыскал именно по струе согревающей силы, а потом и увидел то, что, опять-таки пользуясь космической терминологией, представлял собой отец. Этакий массивный и прочный, не поддающийся времени и разрушению астероид. Почти не блестящий, но не черный, не отполированный, но и не в трещинах и кратерах. Единое, словно живое тело, летящее по своим делам. Эта картина сопровождалась твердой уверенностью в том, что отец жив. Но почему он не рядом с мамой, и знает ли он о ней, а мама о нем, судя по чувствам, которые излучали комета и астероид, могли знать друг о друге, или догадывались, а может и вообще их разлучили сравнительно недавно, или они сами разлучились. Верилось, что порознь они не из-за ссоры или чего-то более неприятного, потому что печали в них не было. Грусть, да, грусть была странная, неопределенная, и потребность в чем-то присутствовала, только в чем именно. А еще от астероида веяло некой уверенностью и еще чем-то сильным, но конкретно понять эмоции не получалось, и удалось уловить, что отец далеко, очень далеко. Дмитрий с запозданием понял, что сил у него при данной медитации уходит невероятно много. Не будь у него постоянной подпитки от кристалла накопителя, валялся бы уже в обмороке. Поэтому пришлось срочно возвращаться в окружающую действительность, разрывая связь со струей силы, тянувшийся следом за астероидом. Глава 24. Охотница и добыча. Прусвет таки обучил парней нужному умению, и теперь они приступили к практическим занятиям. Так сказать, закрепляли полученные знания под руководством опытного наставника. И по лицам рыцарей и целителей видно было, что они счастливы. Чудо свершилось, запретная тайна раскрылась, и теперь будущее виделось им только в радужных красках. Действие-то простое, магической энергии тратится мизер, да и вообще тело можно настроить таким образом, что ограничитель отцовства будет сам действовать какое угодно время. Легко, просто, надежно и удобно. Правда, некоторые опасения в голове у Светозарова проскакивали. Наверное, То, что сделал Прусвет, запрещено здесь и карается законом. Ну не могли ушлые женщины янтарного мира не обезопасить себя с этой стороны, не поверю. Наверняка карается даже сама попытка любого целителя установить ограничитель простому обывателю. Он вздохнул и встал. Двигаем, ребятки, некогда радоваться, да и преждевременно. Разумный кальмар, как всегда, устремился в разведку, нарезая круги по ходу предстоящего движения. Лабиринт продолжался, весьма и весьма опасные хищники встречались, и до безопасного каштанового леса оставался порядочный отрезок пути, так что расслабляться ну никак не стоило, что и подтверждалось частым применением оружия, умений целителей и торговца. С такой комбинацией, да плюс разведка, компания двигалась по кратчайшему маршруту, легко обходя в случае крайней нужды гнезда, берлоги и лежбища особо опасных или многочисленных тварей. К Святозарову вернулось хорошее настроение. Раз родители живы и у Александра все нормально, то можно действовать спокойно, а главное, рассудительно. По достижении священного колокола надо будет там тщательно осмотреться и не пожалеть кристалла-накопителя для создания смертельной ловушки, а то и два кристалла пожертвовать. Для такого дела, как уничтожение, а лучше всего пленение опаснейшего врага, ничего не жалко. За размышлениями об этом он забыл о Прусвете, а тот уже давненько не появлялся возле людей, последний раз, правда, сообщив, что впереди почти прямой участок пути, без крупных неприятностей в виде местных зверей. Все трое замерли, когда перед ними возникли четыре женщины, облаченные в мягкие и удобные кожаные одежды, с короткими мечами на поясах, небольшими луками в руках и колчанами на плечах. Амазонки смотрелись очень эффектно, да и сами оказались весьма и весьма красивыми девицами. Удивлял их загар, словно амазонки ежедневно проводили часик в солярии. Но когда заговорили, благоприятное впечатление от их внешнего вида заметно смазалось. «Вот это повезло!» — воскликнула одна из них, выронив лук и расставляя руки, словно для объятий. «Сразу трое, и все такие лапочки!» Она смотрелась как элитная блондинка с обложки глянцевого журнала, но ее подруга, жгучая брюнетка с длинной косой, явно считалась командиром в их небольшом коллективе, потому что бесцеремонно ухватила блондинку за волосы и придержала на месте. «Не спеши хвататься, их вначале отмыть надо, да они вроде ничего так выглядят», заметила третья красотка с рыжеватыми вихрами, обходя замерших мужчин по кругу и рассматривая, как невест на выданье. «Ха, неизможденные трудностями, можно сказать, почти не грязные, чуть ли не свеженькие, а как делить будем?» Четвертая, самая худенькая, уже подвесила свой лук за спину и, потирая ладошки, тоже шагнула вперед. «Чур, мой вот тот, самый старый, а вам на троих и этого молодняка хватит». Торговец хоть и обиделся на старый, но внешне этого не показал. Наоборот, придал себе вид жутко счастливого и на все согласного кавалера. «О, прекрасные незнакомки! Какое счастье вас видеть, как же долго мы к этому моменту стремились!» — воскликнул он под несколько удивленными взглядами своих побратимов. «И мы, как давшие священный обет, рады будем соприкоснуться с каждой, которая сумеет победить в честной схватке как минимум двух претенденток на наши ласки. Кто из вас самая смелая? Кто из вас самая сильная и непобедимая? Пусть докажет это прямо сейчас, показав свою силу, отвагу и ловкость». По пути он наслушался от рыцарей про разные обеты, которые даются будущими героями и даже выполняются по достижении пещер повиновения. Обеты глупые, даже смешные, особенно в глазах полных повелительниц представителей мужского племени. Ведь те легко могли подчинить себе любого хвостунишку, ломая его чрезмерное тщеславие и переиначивая свободолюбивое эго. Но к некоторым обетам все-таки прислушивались и давали возможность их выполнить. Вдобавок Дмитрию хотелось проверить, насколько данные охотницы адекватны и есть ли у них вообще чувство юмора. Как оказалось, чувство юмора есть, но не у всех и несколько своеобразное. Первый, подтвердив общепризнанное мнение о себе подобных, воодушевилась блондинка. «Ах, как это романтично! Ты будешь моим!» Она шагнула вперед с намерением прикоснуться к самому старому. «И я в любом случае сильнее этих малышек. Ну так поколоти хоть одну из них!» Тут же предложил иномирец. «И я навеки твой! Легко!» При этом блондинка ловко увернулась от руки брюнетки, которая пыталась вновь ухватить ее за распущенные волосы, и встала в боевую стойку. А как ее поколотить? Сильно или до смерти? Святозаров ни мгновения не раздумывал. Да не надо до смерти. Просто нос ей разбей, а потом по заднице нашлепай. Все девицы замерли, разглядывая мужчину, а потом их предводительница от всей души расхохоталась. Чуть позже к ней и подруги присоединились. И сквозь смех, держать руками за бока, брюнетка выдавила из себя: «Ой, не могу, какой интересный мужчинка. Нет, Юзи, хоть ты меня сутками шлепай, но я его никому не отдам. По крайней мере, в первые часы». Юзи тут же стала громко возмущаться, ей вторила третья подруга из компании, но все перекрыла своими криками самая худенькая: «Ничего у вас не получится. Я первая на него глаз положила, значит, он мой. И я вам за него всем носы сверну». Наверное, она сказала нечто, ну, совсем смешное для местного бомонда, потому что все четверо так и согнулись от неудержимого смеха. Светозаров воспользовался этим, тронул побратимов за локти и головой мотнул в сторону дальнейшего пути. Те поняли его прекрасно и двинулись за ним. Так они прошли метров 10, и хохот сзади стал стихать. Еще через десяток метров послышался недоуменный голос одной из женщин: «А куда это они?» И тут же раздался полный возмущения крик другой амазонки: «Стоять! Как вы посмели уйти?» Торговец на ходу негромко наставлял своих товарищей: «Спокойно, не нервничайте. Убивать нас никто не станет, бить тоже. А вот держаться будем до последнего. Докажем этим дикаркам, что мы люди независимые, цену себе знаем и помыкать собой не позволим. Повторяйте мои действия и безустанно напирайте на выполнение наших рыцарских обетов. Может, амазонки и не подерутся между собой, но нервы себе попортят, а для нас самое главное – это воспользоваться любыми возможностями и как можно быстрее проскочить пещеры повиновения». Ребята были только за и так бодро перебирали ногами, что даже вперед своего наставника вырвались. Троица не оглядывалась, но приближавшиеся шаги и ругательства слышала. Тоже отличный повод для упрека. Когда амазонки почти догнали свою добычу, Дмитрий остановился, развернулся к ним и с театральным пафосом воскликнул: «В женщине все должно быть прекрасным. Поэтому уста, оскверненные мерзкими словами, становятся недостойны поцелуя. И наши обеты относятся к дамам самым великосветским, умеющим ласкать слух только благопристойными выражениями». И бросился вдогонку за улепетывавшими рыцарями. Поравнявшись с ними, сурово зашептал: «Не бежать, двигаемся широким шагом, но не переходя на бег». А тут и Прусвет явился, одним своим видом ошарашив набравших скорость охотниц и заставив их замереть на месте. Правда, они не так опознали легендарного духа камня, как приняли его за неизвестную опасность, потому что натянули свои луки с наложенными на тетиву стрелами. Пришлось доказывать свою причастность к разумным громким всепроникающим крикам. «Так вот почему вы так медленно плететесь. Отыскали себе подружек и успели познакомиться, а может, вы еще и успели с ними заняться продолжением рода? Не говори глупостей, глубокоуважаемый господин Прусвет», — заорал в ответ Светозаров, подмигивая многозначительно. «Наш обет не позволяет с ними знакомиться, называя наши имена, ибо они оскверняют себя вульгарными словами, а посему недостойны стать матерями наших детей. Вот ведь незадача. Ай-яй-яй, а ведь такие симпатичные. Ну ничего, не расстраивайтесь, ребята. Я тут трех других очаровашек отыскал, они впереди поджидают, я обещал вас туда привести. За мной, бегом. И ваши обеты будут выполнены очень скоро». Дважды повторять не пришлось. Мужчины рванули вперед, словно быки на красную тряпку. Официальная причина теперь имелась, можно и побегать. Да и проводник имелся, указывающий, куда бежать. Четверка охотниц после такого поворота событий пришла в ярость. Мало того, что их проигнорировали, пытались высмеять, да еще и ослушались. Так теперь строптивые мужички вообще норовили ускользнуть от жарких объятий. В спины убегающих умников ударил такой злобный вой негодования, что наверняка распугал любое зверье, находящееся в радиусе километра. От предчувствия неприятностей на свою голову мужчины нападали, звеня оружием и топая, словно стадо бегемотов. Конечно, даже сам торговец прекрасно понимал, что данный забег не больше, чем временное развлечение, но не мог отказать себе в удовольствии раздраконить самонадеянных амазонок. Поэтому бежал весело, легко и беззаботно, теша себя мыслями типа: «Священный колокол Клод стал приближаться к путникам со скоростью их бешеного галопа, но щит у себя за спиной поддерживал. Мало ли какой рассерженной дури взбредет в голову пустить стрелу вслед убегающей дичи, может и не смертельно получится, но уж больно, во всяком случае, несмотря на умение целителя. Даже лишнюю царапину получить не хотелось. Самое удивительное, что разумный кальмар не обманул. Он и в самом деле вывел троицу на других здешних обитательниц. Их тоже было три, Но только ими картина охотницы на привале не ограничивалась. Рядом, сидя на корточках, издавая звериные звуки, грыз кусок мяса заросший грязный мужчина в жалких лохмотьях. Точнее, самец, особь мужского пола, страшно оголодавшая и теперь поглощающая растраченные в трудном путешествии калории. Горел костерок. Одна дама лихо разделывала некое подобие меленького носорога, вторая жарила стейки, а третья, видимо, заранее, встала в эффектную позу, опираясь вытянутой рукой на длинное копье. Этакая вылитая Диана, богиня охоты. Трое побратимов замерли на месте от неожиданности и заодно пытаясь отдышаться. Светозаров только и успел выдохнуть другу. «Так ты не шутил?» Как их окружили подоспевшие с тыла четыре амазонки, и брюнетка на правах лидера команды произнесла: «Ну вот и молодцы, ребятки, пробежались, размялись немного, а теперь можно и поесть горячего мяска, раз уж наши любезные подруги пригласили на скромное пиршество». Судя по нахмуренным личикам, любезные подруги намеревались вместо разделки носорога приступить к разделке нежданных соперниц. «Отойдите от наших рыцарей», — угрожающе сказала Диана. «Это нам их дух камня привел, и, значит, это наши заслуженные трофеи». И она замахнулась копьем. Только прибывшие на огонек нисколько не стушевались. Юзи смело шагнула вперед и со смешком поинтересовалась: «Не слишком ли ты многого возжелала, Анна? У тебя уже есть трофей, и тебе его более чем хватит. Ишь ты, какой красавчик! Откормите, подлечите в каштановом лесу, будет как туис, сладкий и вкусный до бесстыдства». «Мы его знаем», — сказал Якоб. «Он 14 дней назад в недра отправился». 14? Переспросила Юзи. «А вы когда сюда отправились? Сегодня. А почему такие чистенькие?» Якоб понял, что слишком много болтать не стоит, и криво улыбнулся. «Нам повезло, как в сказке. Мы просто шли себе и шли, и нам никто не мешал. Конечно, нам и дух камня сильно помог, отыскивая самый краткий путь», — добавил Светозаров. «Он же призван и следить за тем, чтобы мы соблюдали данные нами обеты, а поэтому нам следует спешить. Мир в опасности, снова появились плагри, необходимо срочно добраться до колокола и вызвать высшего протектора». На пару мгновений все притихли, а потом оборванный и схудавший рыцарь поднялся на ноги. «Значит, появилась причина для использования клаца?» «Ну да», — подтвердила Свет. «Потому мы и здесь, и большая очередь к плите, огромная. Идут смертельные поединки за право к ней подойти». «И вы сражались?» «Нет», — честно ответил парень. «Успели чуть раньше страшной новости». Оборванец вдруг стал резко пятиться, тыкая рукой, в которой так и держал кусок мяса, в один из дальних проходов. Головастые рыси. Амазонки схватились за оружие и дружно уставились туда, так же, как и рыцари с иномерцами. Оборванцу только этого и нужно было. Он перестал пятиться и рванул на восток, видимо, говорил на эту тему и знал, в какую сторону направляться. Только вот не рассчитал боевой готовности девиц, взявших его под опеку. Та, что разделывала носорога, подхватила с земли веревочки с шариками, два раза крутанула их над головой и бросила их вслед убегающему. Беглец упал со спутанными ногами и, скорее всего, заработал дополнительный синяк или ссадину. Анна приблизилась к поверженному и зловещим голосом сказала: «Ты неблагодарная свинья, мы тебя хотим вылечить и откормить, а ты вздумал убегать? Так запомни, хоть и грязен, как каракатица, и вонюч, как медведь, но попробуешь еще раз от нас сбежать, мы тебя коснемся, и тогда ты тут и умрешь». Несчастный оборванец лежал, обхватив голову руками, и бежать больше не пытался. Брюнетка и блондинка Юзи легкими уколами мечей стали подталкивать свою троицу кавалеров в нужном направлении, а самая худенькая из четверки подбодрила троицу своих коллег: «Ничего, девчонки, ваш тоже, видать, парень шустрый и выносливый. Подкормите его, он вас всех порадует. А там, глядишь, и мы с вами нашими поменяемся. Удачи». Прусвет подлетел к другу и спросил: «Так и будешь терпеть такое издевательство?» «Да ничего страшного», — ответил тот со смешком. «Главное, что мы движемся к цели, а как, не столь важно». И, подавая пример остальным, ускорил шаг. Глава 25. Попутные новости. По дороге к каштановому лесу Прусвет затеял разговор с амазонками, представившись гостем из иного мира и сказав, что мало знаком с местными реалиями. Он выпытывал из охотниц сведения о колоколе и пространстве вокруг него. Девицы от беседы не отказывались, но кое-что явно скрывали, кое-где просто отмалчивались, а на некоторые вопросы отвечали. Этого знать никто не имеет права, и это, в частности, касалось вопросов, Развлекается ли самозонками сам высший протектор, сколько в данный момент находится в пещерах детей, приближающихся к двухлетнему возрасту, кто и где принимает роды, и, наконец, почему женщины идут сюда жить. Путники достигли каштанового леса, и оказалось, что карликовыми каштаны можно было назвать только с натяжкой. Некоторые достигали метров 3 в высоту, а вот стояли они часто, и приходилось петлять между стволами. Как-то так получилось, что группа разбилась на две части. Асвит, Прусвет и две амазонки впереди под предводительством брюнетки, а Якоб, граф Дин и блондинка Юзи, чуть сзади. Потому что оружие больше всех было на графе, вот он и тормозил продвижение в узких местах. Амазонки приказали своим пленникам набрать с собой как можно больше каштанов, заявив, что они страшно полезные для мужчин, весьма способствуют увеличению потенции и усилению либидо. «А это еще зачем?» – проворчал торговец, но принялся дисциплинированно рвать каштаны, на ходу складывая их в карманы. «Еще понимаю потенцию увеличивать, но либидо, неужели вам вашего дара не хватает?» Идущая впереди Юзи повернулась к нему. «Ты знаешь, милый, как порой надоедает использовать магические силы. Вот вроде все хорошо, любит мужчина, на руках носит и любую блажь выполняет, а только влияние дара рассасывается, как он сразу становится мрачным, по сторонам зыркает и к побегу готовится. Ну и разве это любовь, а с каштанами мужчинам постоянно нас ласкать хочется? Вот тогда уже совсем иные отношения получаются, они сами начинают ходить среди нас и выбирать понравившихся. А это знаешь как приятно, угу, представляю. Но разве живут у вас такие хаем, свободные охотники, разве не сбегают, живут? Да и зачем им сбегать? Если у нас гораздо лучше, самые умные у нас сами остаются и порой живут годами. Значит, это правда, вступил в разговор Якоб. Слухи такие ходят, но в них никто не верит. Ну и зря, эти кавалеры тоже в конце концов покидают пещеры, но наверху свои истинные подвиги не афишируют и уходят отсюда с особыми подарками. Святозаров подумал, что долгожители, уходящие отсюда, получают не чужих детей, а своих собственных, и уже только это могло перекрыть годы невольного заточения. Хотя почему невольного, спросил он сам себя, мужчины ведь разные бывают, для некоторых сюда попасть, мечта всего существования. Ради того, чтобы ощущать себя обладателем гарема, некоторые и на сам колокол священный наплюют. Да что там говорить, вспомнить меня и Бонзе, что мы с ним вытворяли в компаниях прекрасного пола, пока не женатые были, не в сказке сказать, не пером описать. Да, это мы сейчас стали с ним солидные и степенные, характер поменялся, только одной жены хватает. А рыцарь тем временем, хоть и несколько тушуясь перед красавицей, стал знакомиться. Я знаю, что тебя зовут Юзи, а мое имя Якоб. Якоб или Яков, Якоб, и никак иначе. А то у нас уже есть Яков. 2 недели и нет, уже 3 недели живет. Кстати, вполне добровольно. Девушка вновь повернулась к торговцу, и каштаны, его любимое блюдо. Дмитрий не смог скрыть волнение. Яков Праймер, и представляется торговцем, ну да, ты его знаешь, лично не знаком, но как бы это точно сформулировать мы, коллеги. Блондинка немного подумала и ошарашила выводом. Ага, значит, ты тоже умеешь путешествовать между мирами, и это с тобой в янтарный попал господин Прусвет, от такого можно было и в самом деле растеряться. Ну где-то так, и тоже не знаешь о Крафе? Ну почему, знаю, а он не знал. И каков же этот Яков Праймер, уже довольно староват, с чего это ты взял? Обиделась Юзи, словно это ее сравнили со старой кошелкой, с того, что он постоянно лопает каштаны. Молодому торговцу они не нужны, это ты о себе, что ли? Да нет, мне уже больше 80. Ври, да не завирайся, не поверила блондинка. Якову 62, а выглядит он, даже после прошедшего омоложения, намного старше тебя. Это благодаря особым умениям моих друзей, пояснил Дмитрий. А почему Яков не спешит вернуться домой? Наверняка ведь у него где-то в ином мире осталась жена, дети. Не знаю, он об этом ничего не рассказывает, зато утверждает, что у нас ему очень нравится и он готов тут погостить как минимум пару месяцев. Такое странное поведение коллеги у Святозарова никак в голове не укладывалось. Торговец – это человек неимоверно занятый. У него куча планов, обязательств, договоров и еще вагон всяких неожиданных проблем, которые требуют его присутствия в разных мирах. Он не может себе позволить бездельничать. Тогда почему он отказался от продолжения похода к священному колоколу? Подумал граф. что его так заинтересовало в пещерах повиновения. Амазонки понравились? Вряд ли, он же не юнец. А в чем тогда дело? Неужели испугался? Узнал о Крафе, прикинул его силы и испугался? Вполне может быть, тем более что все эти горы, весь этот кусок иной вселенной можно приписать к владениям именно Гегемона. И любой нормальный торговец, трезво оценив силы своего соперника, попытается выждать, затаиться, а уже потом, собрав нужную информацию, продвигаться дальше, а то и самому соорудить ловушку для гораздо более сильного врага. Это я как наивный чукотский юноша прусь вперед, стараясь любую стенку на пути прошибить собственным лбом. А этот Яков, похоже, не такой, надо будет с ним вести себя осторожно, мало ли что он обо мне и моих целях может подумать. Еще бы ему тут не понравилось, сказал он, столько красавиц вокруг, да и вы его, конечно, сразу в оборот взяли. Нет, помотала головой Юзи. Когда у нас появляется добровольный кавалер, никто из нас не имеет права применить к нему свой дар. Уговор такой. Он сам ходит и выбирает, а потом с избранницей уединяется в ее жилище. И оттуда такие крики страсти несутся. А когда же он каштаны успевает собирать? Он и не собирает. Пожала плечиками блондинка. Этого добра у нас с запасом. Не понял. Он что, никуда не отлучается из пещер? Конечно, насладиться одной избранницей и потом с полчаса ходит, высматривает новую, потом часов 10-20 с ней проводит и, вновь на поиски иной цели, или иногда возвращается к уже опробованной подруге. Светозаров никак не мог понять, когда же и как коллега готовится к побегу, что и где готовит, куда и как собирается отступить в случае поражения. Дорвался до женщины и забыл обо всем, может такое быть с торговцем? Нет, а что тогда? Или это он так ловко маскируется и скрывает свои замыслы? Но тогда зачем признался, что путешествует между мирами? В конце концов весть о нем распространится, дойдет до Крафы, тот его возьмет за шкирку и... Лес стал редеть, и вскоре группа вышла на открытое пространство. «Добро пожаловать в наши пещеры вашего повиновения!» Пафосно и многозначительно воскликнула брюнетка, а потом уже совсем иным, угрожающим тоном добавила: «От нас, ни на шаг, постарайтесь вести себя сдержанно, смиренно, иначе наши оголодавшие подруги не смогут контролировать себя и вам придется ой как несладко». Рыцари не проронили ни слова, уже, видимо, смирившись со своей участью, хотя взгляды, которыми они обменялись, говорили о бушующем у них внутри торжестве. «Да, мы будем вам подчиняться, но выйдем отсюда свободными, необремененными детьми». Торговец тоже промолчал. Глава 26. Пещеры повиновения. В первой пещере было много растительности, гирлянды каких-то цветущих и плодоносящих растений свисали со свода и вились по стенам. Яркое освещение походило на солнечное. Точно так же, как и во всем лабиринте, светился сам воздух. На кострах группы амазонок жарили мясо. Разумеется, все пялились на духа камня, но не оставляли без внимания и мужчин. На одну из них, которая попыталась пробраться к Якобу и дотронуться до его руки, Юзи замахнулась мечом. «Только попробуй, без руки останешься». А когда прошли чуть дальше, сказала: «Здесь живем мы, охотницы, поэтому нам мужчины достаются самыми первыми, а уже потом они постепенно проходят дальше». «Понятно», кивнул Дмитрий. Она, прищурившись, взглянула на него. «Я тебе нравлюсь, ты красивая», откровенно ответил тот. «Тогда советую тебе объявить себя свободным, то есть добровольным кавалером, наесться каштанов и сразу поселиться в моем жилище». Граф немного помолчал и произнес: «Мне надо посоветоваться с другом Прусветом». Юзи недоуменно вскинула брови. «Посоветоваться? Странно. Ладно, советуйся. А сейчас мы все помоемся, вот тут». Она показала рукой на вход в другую пещеру. С потолка пещеры свисали не гирлянды плодоносящих растений, а белесая многослойная паутина. Непонятно было, чем тут моются, ни леек, ни привычных кранов не наблюдалось. Торговец прислушался к тому, что Прусвет бубнит брюнетке. «Нельзя Дмитрия здесь задерживать. Всему Янтарному грозит страшная опасность, и только он как союзник высшего протектора должен его вызвать и, объединив усилия, избавить ваш мир от кровожадных монстров. Пойми ты, каждый час задержки – это сотни, возможно, даже тысячи женщин и детей вашего мира, заживо съеденные плагри». Видно было, что девушка колеблется, и у торговца появилась надежда. Но тут она вскинула подбородок и громко заявила: «Ни один мужчина не уходил отсюда раньше, чем через трое суток. Так что лети сам к колоколу и звони, тебя задерживать мы не имеем права. Сам объяснишь все Крафе, и если он пожелает, то придет сюда за своим союзником. Прусвет приблизился к другу и тихо спросил: «Ну что, будем прорываться?» «Нет, у меня есть некоторые задумки, как разрешить ребус с волками и овцами, и думаю, что справлюсь. А ты отыщи этого Якова Праймера, поговори с ним и возвращайся». Прусвет вылетел из помещения для умывания, а всех оставшихся там мужчин и женщин накатило волной свежести. «Что это?» – спросил торговец. Обшлага его сюртука блистали первозданной чистотой, а руки благоухали так, словно на них вылили розовое масло. «Это растение очищает все ненужное с нашего тела и из наших одежд», – пояснила брюнетка. «Не остается ни пыли, ни грязи, ни пота. А можно это растение разводить, пересаживать на новое место? Не знаю», – пожала плечами девушка. «Тейк растет во всех пещерах, и нет смысла его пересаживать». «Ну, вам-то нет, а мне такое дерево очень бы пригодилось», – торговец задрал голову, рассматривая свисающие полотна паутины своим особым зрением. «Ух ты, это нечто живое, магическое, и похоже, не совсем растение. Да какая разница?» – несколько раздраженно прервала его старшая в компании охотниц. «Сейчас нам не до этого, и это просто отлично, что вас не пришлось лечить и откармливать. Сейчас мы вас разыграем, кто кому достанется. Только должна, по традиции, спросить, кто согласен стать добровольным кавалером». «Может, я и соглашусь», — сказал Дмитрий. «А какие условия? Кого хочешь, того и выбираешь во всей этой пещере. Но минимальный срок нахождения в ней — 10 суток. И не думай, что ты отсюда сумеешь выйти. Тебя сама пещера будет сторожить. Как только пресечешь вон ту черту на полу, твое звание аннулируется, и тебя вновь передают в наше полное распоряжение, но уже на 20 суток. А если мы останемся с вами, красотки, тогда вы нам будете безоговорочно принадлежать только трое суток». «Если она запнулась и продолжила, а дальше вас выбирают наши подруги по пещере. По истечении 10 суток можете попытаться пройти сквозь остальные пещеры». Светозаров задумался. «Можно было вырваться отсюда с боем, но в таком случае наверняка прольется кровь. Причем кровь амазонок. На мирное решение вопроса они согласятся только при появлении здесь самого Крафы, а тот явится с одной целью – прихлопнуть своих врагов, если те тут застрянут. Смущала и сама пещера, она будет сторожить, вполне возможно, что так оно и есть, и даже его умений может не хватить для того, чтобы вырваться отсюда. Нужно продумывать каждый шаг и ни в коем случае не делать резких движений. К тому же, судя по ауре брюнетки, она прямо-таки жаждала, чтобы новички что-то такое учудили, пошли наперекор правилам, после чего их можно будет продержать в интимном рабстве вожделенных 20 суток. Точно такие же агрессивные мысли преобладали в голове самой мелкой из девиц. А вот ауры блондинки и рыженькой переливались цветами явного сочувствия, симпатии и даже предвидения некоего романтического флирта. Им обеим явно хотелось чего-то неизъяснимого, таинственного и волшебного. И это можно было бы использовать. Только вот как? Пока ничего не оставалось, как и дальше плыть по течению, присматриваясь и отыскивая место для скачка на берег. А для этого нужно было все подмечать. Торговец уже увидел здесь трех мужчин. Один вышел из жилища, сорвал несколько фруктов с лиан на стене, постоял, бездумно пережевывая мякоть, и вновь скрылся в жилище. Второй долго бродил где попало, пока его, с огромным сомнением на лице, не коснулась одна из амазонок. Парень сразу ожил, награжденный даром желания новой страсти, и в припрыжку помчался за очередной дамой. А третий, несмотря на то, что его провожали озабоченными и недовольными взглядами, целеустремленно подался к переходу в иные пещеры, ведущие на восток. А значит, существовало некое правило, по которому вот так уходящего никто не имел права трогать. «Ладно, главное в бой ввязаться, а там война покажет», — решил Дмитрий. Тем более, что все равно следует переговорить с Праймером и по возможности забрать его с собой. «Соглашаюсь. Я как все», — сказал он. «Хватит с меня и трех дней». Недовольство так и полыхнуло в ауре брюнетки, тут же сменившись мстительным предвкушением потехи. Она сняла с груди цепочку, а с нее плоский медальон в виде монеты, и деловито обратилась к подругам. «Правила знают все. Первый этап — на выбывание. Раз их меньше, одна из нас сразу переходит во вторую очередь, ну или с ней поделится. Не повезет той, кому первой выпадет решка. Ну, кто первый? Чтобы потом не говорили, что именно мне всегда везет». Но девицы мялись, поглядывая друг на друга. «Ладно, тогда я». Подброшенный медальон несколько раз перевернулся в воздухе и упал на расстеленный плащ. «Орел». Черноволосая, словно и не сомневалась в победе, подняла медальон. «Кто следующий?» — вызвалась малышка. Опять медальон, вращаясь, полетел вверх. Торговец, решивший для себя уточнить суть предмета, вдруг ясно различил силовую линию, которая, словно нить, тянулась к руке брюнетки. И сразу стало ясно, у девицы некий артефакт, которым она легко управляет, влияя на результат. «Ах ты, чернушка хитро сделанная!» — внутренне хохотнул Дмитрий. «Что это ты за игры тут устроила? Знала бы, с кем связываешься». Следующий прошла на второй этап рыженькая, и от восторга подпрыгнула на месте. Зато блондинка загрустила до слез. Она почувствовала свое поражение. Насмешка просматривалась и в ауре брюнетки, когда она кидала свой артефакт. Она знала, что выпадет решка, и слишком резвая и независимая подруга останется во второй очереди. Но случилось чудо. Тоже выпал орел. Тотчас оживившаяся Юзи желчно заявила старшей в их компании. «Опять тебе бросать». Та недоумевала недолго после предыдущей ошибки. Легко крутанула медальон и, когда тот упал, замерла в полном ступоре. Решка. Пока девица пыталась понять, что произошло, блондинка уже сноровисто снимала со своей шеи такой же медальон. «Все, одна выбыла, теперь разыгрываем на моем». В этот раз все было честно со стороны бросающей, у нее был обычный медальон, да только Светозаров подыграл немножко уже от себя, стараясь расставить нужные акценты. Якоб достался рыженькой, а Свет – самой мелкой охотнице, а сам он – жутко от этого счастливой Юзи. А потом ему довелось наблюдать несколько неприятную картину, которую он видел с близкого расстояния впервые в этом мире. Рыженькая коснулась руки Якоба. У рыцаря сразу загорелись глаза, он расцвел обаятельной улыбкой и устремился за удалявшейся в свое жилище амазонкой, как кролик за морковкой. Бедному Освету не повезло еще больше. Руки-то его коснулась выигравшая малышка, а вот в ее комнату, следом за парой, поспешила и брюнетка. «Как же так?» – торговец ткнул пальцем вслед уходящей троицы. «Почему они вдвоем на одного?» «Они подруги», — пояснила блондинка, «и многие так делают, делятся своим мужчиной друг с другом, в итоге получается вдвое больше времени, всем нравится, все довольны, а мужчины, тоже, ну разве что едят больше каштанов, подставляя руку, не то сейчас сюда все остальные сбегутся». И в самом деле, на них смотрели голодными глазами около десятка насторожившихся охотниц. Настроившись как положено, Дмитрий подставил руку и ощутил по всему телу волну удара уже знакомого ему возбуждения. Справился он с ним прекрасно, контролируя как свои мысли, так и тело. По сторонам тоже обстановка резко разрядилась. Пялившиеся женщины разочарованно вздохнули и занялись своими делами. А довольная Юзи вела доставшегося ей мужчину в свое жилище и успокаивающе бормотала. «Не бойся, я ласковая, тебе понравится, точно-точно понравится». «Тем более, что ты еще не ощутил силу большого дара, которым нас награждает наша пещера. После нее ты станешь истинным зверем. Поэтому мы ее применяем только в наших жилищах и только к полностью здоровым, полноценным мужчинам. А ты такой красивый, твою папуаса гирлянду», — мысленно выругался граф Дин, припоминая рассказы маркиза Бишуна. «Что он там булькал про десятикратное усиление дара? Я же сломаюсь. Что же делать?» Глава 27. Знание, сила. Пока шли последние метры, пришлось подумать о крайних мерах. «Ничего с ней не случится, если сразу ударю сном максимальной силы», — решил Светозаров. «Главное, чтобы некая живая сигнализация в самой пещере не сработала, иначе придется отбиваться». Он обвел глазами пещеру, увидел притаившегося под сводом просвета и уже перед самой растительной занавеской, прикрывающей вход в жилище амазонки, передал ему: «Заходи через 5 минут». Такой красоты и роскоши он не ожидал увидеть. Жилище превосходило убранством номера самого дорогого отеля. Трудно было поверить, что такое возможно в глубоких подземельях. Да здесь никак сама планета помешана на матриархате, подумал он мельком. А для этих амазонок вообще создаются самые тепличные условия. И тут же стал воздействовать на девушку всей силой своего ментального убеждения. «Юзи, дорогая, умоляю тебя подождать совсем чуточку и ответить на мои вопросы, а потом тебе будет хорошо, очень хорошо». Та явно попыталась сопротивляться такому диктату, но сил для этого ей не хватило, и, впадая в прострацию, она только и смогла, что послушно кивнуть. «Спрашивай». Что больше всего сейчас интересовало торговца, так это различное поведение замеченных мужчин. Он уже догадывался, в чем тут дело, но следовало знать об этом точно, чтобы не нарваться на неприятности, и он получил ответы у безропотно подчинившейся блондинки. О вольных художниках он уже знал. Эти так называемые добровольные кавалеры ходили где им пожелается и обитали в любом жилище, хозяйка которого им приглянулась. Оставалось только поражаться их мужской силе и с некоторым уважением ощупывать в кармане каштаны. Другая категория мужчин – это попавшие под ментальный удар подчинения, который здесь назывался даром любви. Из-под него почти нельзя было вырваться в течение 10 часов, и мужчина не мог оторваться от своей дамы дольше, чем на время короткого сна, и дальше, чем на короткое расстояние. Никакая иная женщина не могла никоим образом перехватить мужчину, перебивая своим даром дар законной обладательницы. Да никто этого и не делал, умели видеть стоявшую на мужчине метку подчинения и теряли к нему интерес. «Не мое, значит, не существует вообще». Это правило отменялось только в том случае, если обладательница приглашала свою подругу, разрешая ей развлекаться с мужчиной в составе трия. Хотя приходящей подруге не доставалось столько страсти, ласки и удовольствия, как основной, но практиковалось это частенько, тем более что жадные до удовольствий девицы пользовались при этом и некими иными способами и средствами ублажения плоти. Правило 10 часов соблюдалось строго, но была в нем одна лазейка, позволявшая уйти от амазонки. Происходило это лишь в определенные моменты только при определенных обстоятельствах. Да и сам мужчина обязан был приложить к этому максимум физических и в первую очередь волевых усилий. А именно, к концу 10-часового периода так подгадать пик удовольствия для своей партнерши, чтобы та после оргазма расслабилась и уснула. Тогда приказать она ничего не могла, и мужчина с сильной волей мог попросту от нее уйти и двигаться через другие пещеры, пока с него не спадет поставленная метка. То есть самые умелые и страстные любовники, имеющие необычайно сильную волю, могли вырваться из плена к началу 10 часа, а потом успеть проскочить через все пещеры повиновения. И естественно, что об этом правиле, или, иначе говоря, возможности смыться от них, амазонки никому и никогда не рассказывали по доброй воле. А мужчины, если и вырывались таким способом, то лишь по наитию, при развитой сильной интуиции и невероятном стремлении достичь священного колокола любой ценой. У кого эти качества и желания отсутствовали, те порой и жили здесь месяцами, если не годами, проходя постепенно от крайних пещер охотниц до дальних пещер, где обитали амазонки, называемые пивуньями. Знание, сила. Только это и оставалось воскликнуть Дмитрию в конце своих расспросов. Ну и, конечно же, торговец нисколько не сомневался, как и любой другой мужчина, что уж он-то легко справился бы со своей ролью великого любовника и покинул жилище амазонки в конце 9 часа в любом случае. А вот умение – это бескровный путь к свободе. Добавил он мысленно, ввел Юзи в сон силой своего гипноза и бережно уложил на шикарное и мягкое ложе. Ага, и надо ей навеять самые что ни на есть эротические сны. Пусть думает, бедняжка, что у нас все получилось на высшем уровне. Именно таким, коленопреклоненным и возложившим ладони на голову раскинувшейся на кровати красавицы, и застал друга осторожно заглянувший сквозь живую занавеску Прусвет. Забавляешься, или уже успел? Начал он с подначки. Затем влетел в жилище, увидел, что блондинка крепко спит, и грузно плюхнулся на кровать рядом у ней. Уф, эти здешние самки вашего вида, невыносимые по характеру, игнорируют меня полностью и даже не смотрят в мою сторону. Ты представляешь, с кем не пытался завязать разговор, все тыкают в жилище наших знакомых и говорят, они тебя сюда привели, с ними и общайся. Каковы, а? Согласен, с таким неуважением и равнодушием тебя еще нигде не встречали, Святозаров сочувственно кивал, не прекращая навевать нужные иллюзии в сознании красавицы. Но ты сам должен понимать, у местных жительниц мозги совсем под иное дело заточены, и ты их только раздражаешь своей неуместностью на фоне здешней красоты. Ты праймер нашел, легко и без всяких подсказок, но он, как говорится, сильно занят проблемой увеличения рода человеческого. И далеко, шестая каюта по левому борту. Если раздвинешь занавеску, то вход отсюда виден. Подожди, пока освободится, не вечно же он так усердствует. Перерывы, небось, делает. Разумный кальмар подпрыгнул на кровати, как на батуте. Отлично, не отказался бы тут жить до самой смерти. Тише, а то разбудишь. Заволновался торговец, собираясь опять успокоить блондинку, если та проснется. Но Юзи только блаженно улыбнулась во сне, видимо, и в самом деле переживая весьма качественную и жизненную иллюзию интимной близости. Торговец уселся возле входа, дожидаясь появления праймера и наблюдая за жизнью пещеры. Но, заметив, что друг решил поспать на роскошной кровати, возмутился. «Ты чего это разлегся? Лучше еду какую-нибудь поищи, а потом смотайся к священному колоколу, посмотри, что там. Ага, хочешь без друга остаться?» Прусвет уже шарил вокруг в поисках еды. «А вдруг там у Крафы какие-нибудь приборы наблюдения имеются, и он меня зафиксирует? Хочешь меня под танк бросить?» «Да логично. Извини, не подумал». Светозаров взял с поставленного возле него подноса печенье. Присмотрелся, понюхал. «Неужели сами делают? Или у них тут и такие деревья имеются, печенье приносящие?» Живой ужас не принюхивался и не присматривался, а поглощал все подряд. «Возможно, остается только изумляться, почему они тут для себя мужчин не выращивают? Или нечто иное, самца заменяющие?» «Экий ты пошляк», – беззлобно пробормотал Дмитрий, возобновив наблюдение за жизнью пещеры. «О, еще одного страдальца амазонки выловили, ведут в свою умывальную комнату. Кстати, дружище, как хочешь, но мы образец этого чуда должны с собой прихватить. Поэтому давай, изучай тейк как можно быстрее и постарайся взять рассаду». Но Прусвет с места не сдвинулся, пока не наелся, а потом сказал: «Ты тоже не прохлаждайся, выйди разок минут на 5, фрукты собери, потом еще минут на 10, надо реакцию самок оценить, только разденься немного. А что не так? Да ты, словно шкаф, в этом плаще из кучи выпирающего из-под него оружия смотришься явно не от мира сего. Самая тупая амазонка не поверит, что ты уже порадовал их подружку обильными ласками». Но Светозаров не согласился. «Нетушки, оружие оставлять нельзя, да и опробовать свои выходы лучше в таком вот экипированном виде. Если тут да сразу не обратят внимания, то в следующих пещерах и подавно за пустое место посчитают. Ну, хочется верить, что ты не ошибаешься, а то я мог бы опять твои железяки в тюке пронести». Прусвет вылетел из жилища, убедился, что на него никто не пялится, и надолго завис возле полотен полупрозрачной паутины. Дмитрий подождал с четверть часа и тоже покинул номер Юзи. Некоторые дамы на него покосились, но и только. Так что с десяток разных плодов он не только сорвал, но сразу на месте и попробовал. В пещеру привели еще одного рыцаря и сопроводили в умывальное помещение. Процесс очистки новенького, а потом и его розыгрыш надолго не затянулись. Счастливица увела беднягу к себе, а оставшаяся ни с чем пара подруг поспешила обратно к выходу. Новость о том, что толпы рыцарей ринулись в недра гор, произвела впечатление. Не имеющие кавалеров охотницы вооружались и группками покидали пещеры. Наверняка при таком буме в ближайшие дни здесь начнется истинный праздник. Каждая дама получит по прянику в виде рыцаря. Торговцу и его товарищу подобный исход был только на руку. Внимания на них не обращали, вскоре можно будет смело отправляться прямиком к колоколу. Но сначала нужно было повидаться с Яковом Праймером. Торговец прогулочным шагом приблизился к тому жилищу, где находился коллега, и прислушался. Внутри царила тишина. Дмитрий воровато оглянулся и, не заметив к себе особого внимания, вознамерился раздвинуть занавеску, но был остановлен грубым мужским голосом. «Чего надо?» Кто-то, скорее всего, Яков Праймер, стоял у занавески с другой стороны. Как удалось просмотреть в течение нескольких секунд, без оружия. А значит, можно было начинать диалог. «Хотелось бы с тобой познакомиться и поговорить». «О чем поговорить?» Голос звучал все так же грубо. «Дело в том, что я тоже торговец. Хотелось бы кое-что обсудить». «Торговец?» В голосе прозвучал интерес. Занавеска раздвинулась, и мужчина вышел из жилища. Дмитрий успел увидеть за его спиной развороченную постель и спящую на ней амазонку. «Яков Праймер», — представился мужчина. «Для своих можно просто Яша». И он церемонно поклонился. Дмитрию стало смешно, потому что одет был коллега лишь в некое подобие женской ночной сорочки, да еще и полупрозрачной. Он еле сдержал улыбку и представился в ответ. «Дмитрий Петрович Светозаров, торговец, граф Дин свирепый шахматный. Для своих, просто Дин. Очень рад встрече. Может, для разговора пройдем в мое жилище?» «Твое?» – удивился новый знакомый. «Вернее, в то, где меня временно приютили. А хозяйка будет спать еще очень долго. Тогда с удовольствием. А то мне никак надолго не удается усыпить своих избранниц. Полчаса, и они снова готовы жертвовать собой ради. Чего ради себя изводят местные жительницы?» Яков так и не объяснил, а войдя в жилище Юзи, одобрительно хмыкнул. «О, это и в самом деле хороша. Я давно на нее посматриваю, но все никак не дойду. Надо будет попробовать с ней после тебя. Он спохватился. Ты не против? Да на здоровье. Несколько смутившись, но от всей души пожелал Святозаров. Глава 28. Новый союзник. Мужчины уселись в кресло возле столика, и Яков тут же принялся угощаться лежавшими на подносе фруктами. Каштаны из вазы он брать не стал. Я тебя слушаю, Дин. Спрашивать в лоб. Ты пойдешь воевать с Крафой? Было как-то неудобно, поэтому Дмитрий начал с другого. Я по поводу торговых операций между нашими мирами. Может, попробуем работать вместе? Праймер замялся и рисунок своей ауры прикрыл тщательно и умело. Даже не знаю, что сказать. Слишком много противодействий этому. А какой груз ты можешь переносить? Тотчас признаваться в своих силах не стоило. Баюнг Шуэслав говорил, что только герои и очень опытные торговцы могут переносить с собой два собственных веса. Такие возможности, как у Святозарова, никому и не снились, и даже сам Крафа вряд ли умел перемещать целые горы. «Свой вес», — ответил Святозаров. Собеседник погрустнел и, тяжело вздохнув, признался. «А я только и могу, что свою одежду да любимую трость. Как же ты умудрился без оружия пройти лабиринт?» — удивился граф. «Мы там каких только чудовищ не встретили. Да сам удивляюсь», — пожал Яков плечами. «Где-то убегал, где-то отбивался тростью. Главное, что чувство ориентировки не подвело. Так и двигался постоянно на восток, за 4 дня сюда дошел. Меня амазонки до сих пор хвалят. О дальнейшем такого коллегу можно было и не расспрашивать. В противостоянии с Крафой от него никакой помощи не предвиделось. Обуза, не иначе. Но в любом случае следовало узнать, где Праймер проживает, как туда попасть, есть ли там иные торговцы, сколько их, какие у них возможности и так далее и тому подобное. Ведь еще совсем недавно Святозаров вообще ничего не знал о своих коллегах и считал себя единственным во вселенных существом, способным перемещаться из мира в мир. А тут вдруг подобные личности пошли одна за другой. Вначале оказалось, что молодой Хатристарсон может видеть створ и теперь интенсивно обучается на торговца. Потом удалось оживить реликт древности, великана расы баюнгов, Шуэслава. Тот постепенно припомнил свои прожитые годы, рассказал о Крафе и расписал события древней истории. Сейчас он был главным учителем группы будущих путешественников между мирами. К ней присоединились Елена Святозарова, видящая даже диковинно-цветные створы, Шафик Аристарх, который видел только контуры, его супруга Александра Ерлеона. Последние две видели створы несколько по-иному, но тем не менее тоже могли стать торговцами. О трибуне решающем, или Крафе, или же гегемонии и узурпаторе 46 миров, разговор отдельный. И вот теперь перед Святозаровым восседал в несуразной одежде еще один коллега. Причем вел он себя вроде с дворянским достоинством, но вот женская ночная рубашка. Любой представитель сильной половины человечества вначале оделся бы, как положено, и только потом отправился в гости. «А этот, Яша, а ты кто?» – спросил Дмитрий. «Потомственный дворянин», – собеседник задумался, поменял ноги местами, теперь закинув правую на левую, и сделал движение, словно поправлял очки на переносице. «Мой отец имел честь быть бароном приграничья, но во время войны с Калиптской империей его подставили, ложно обвинили в предательстве и казнили. Чуть позже виновники отыскались, ими оказались эмиссары династии Калиптов, но отрубленную голову назад не приживешь, а наше фамильное баронство оказалось на отошедшей врагам территории. Ну и как-то так получилось, что наш покойный король не успел меня восстановить в титуле наследного, пусть и безземельного барона, а его преемник на троне вообще записал в разряд неблагонадежных. Так что официально я только и могу представляться как высший статский советник, бывший, правда, ибо занимал эту должность только 15 лет, и уже 5 лет как числюсь в отставке. А что с твоими родными? У меня были 3 младшие сестры, но когда войска Калиптской империи штурмом брали наш замок, они погибли вместе со всеми. Так, по крайней мере, утверждает единственный выживший свидетель, которого мне удалось разыскать. В момент трагических событий я находился в соседнем королевстве на учебе, так что я круглая сирота, уже давно, сочувствую. А на каком этапе развития находится твой мир? Примерно на таком же, как янтарный, только у нас воюют масштабней, не рыцари на поединках, а государства, и есть пушки и арбалеты. И сколько там таких, как ты, торговцев, а нет больше никого. Я один такой остался, и то в моем мире никто обо мне не знает. Вот как, пробормотал Дмитрий. А поподробнее можно? Праймер вновь вздохнул и начал рассказ о своем мире и о своей нелегкой судьбинушке. Мир Якова назывался Лилеши, что в переводе с древнего языка означало «спокойные воды». Два обжитых материка, родное королевство Праймера, Калимар. Развитие цивилизации шло уже по второму как минимум кругу, потому что слишком много странных предметов находили и слишком много было смертельно опасных зон, в которые люди не могли войти при всем желании, не говоря уже о третьем, необитаемом материке. Все исследователи и путешественники погибали на подступах к нему, заболевали, а потом умирали. И вот как раз наследие древних времен, которое приходило не иначе как со смертельным оскалом, заставило возрождающееся человечество на заре своего повторного расселения жестко относиться ко всяким магам, целителям и торговцам. Тем более, что последние больше всего и приносили болезни и кончин, доставляя людям смертельно опасные предметы. История не сохранила конкретные факты и описания, каким именно способом уничтожались неугодные, но тех не стало. И только время от времени появляющиеся в семьях уродцы волновали жителей Лилеши. А лет 100 назад изобрели микстуру, после длительного приема которой ходок между мирами утрачивал свои способности и благополучно излечивался. Вот и повелось. Как только подросток начнет заговариваться по поводу каких-то туманных полумесяцев в его видениях, так его сразу раз, и на матрас, то бишь на лечение, в стационар, месяца на два, в психиатрическую лечебницу, а потом излеченный обыватель вновь преспокойно вливается в жизнь общества, и голову ему рубить не надо, и спокойствие не нарушает. Так и выкосили всех необычных личностей. Но Яше в этом плане повезло. Он, видимо, родился с очень слабыми способностями и створ стал различать только после 25 лет. Яша был парнем сообразительным и сумел скрыть эту зарождающуюся способность ото всех, даже от родных. Да и толку от видений вначале не было никакого. И лишь к 40 годам, уже будучи на хорошей должности, ему удалось совершить свое первое путешествие. Потом еще несколько, попадая каждый раз в незаселенные разумными существами миры. И это Праймеру весьма понравилось, он нашел себя, у него открылось второе дыхание, он стал жить полноценной, пусть и двойной жизнью. И даже попав в обитаемые миры, он оказывался среди весьма и весьма лояльно настроенных людей, которые воспринимали его вполне нормально и не пытались утащить на плаху. Что удалось ему попутно, так это развить умение видеть ауры других людей и прикрывать свою. Но и это ему не очень помогло. Беда случилась, когда Яков стал интенсивно разыскивать исторические документы, артефакты, письменные свидетельства и карты, связанные с торговцами. Вот тогда его заподозрили в самом страшном грехе мира Лилеши и взяли в жесткий оборот. Спасло лишь упорное отрицание всех обвинений и показное ярое неприятие самих идей какого-то там перемещения. Ну и повезло, что ничего с собой из иных миров пронести не удавалось, то есть загадочных вещей в доме не обнаружили. Хотя маленькие картинки и были, полотна удавалось пронести, но повезло их в последний момент перед арестом сжечь. Наказывать вроде было ни за что, но все равно решили в профилактических целях провести курс спаивания лечебной гадостью, а потом еще и приказали обязательно отмечаться раз в 3 дня у главы городской полиции. Естественно, что тогда и в досрочную отставку отправили. Лечение и так неполноценный торговец каким-то чудом пережил и даже способности свои не потерял. Но вот острота восприятия створа и легкость самого прыжка стали уменьшаться. И в последнее время переход на тропу между мирами становился сложней, забирал много сил. Но Яша все равно сбегал в уже знакомые миры, гулял там и наслаждался нетронутой человеком природой, предчувствуя при этом, что недолго ему осталось вот так путешествовать. В Янтарный он попал совершенно случайно, видимо, сил не хватило добраться туда, куда намеревался. Страшно разозлился, когда понял, что не может вернуться обратно и вряд ли успеет за 3 дня достичь священного колокола. Но делать было нечего, хотелось домой, ведь более чем на сутки он никогда его не покидал раньше. Поэтому, не раздумывая, устремился к горам Амазонок. А вот попав туда, в пещеры повиновения, почувствовал в себе странные метаморфозы. Ведь всю жизнь он таился, боялся проронить лишнее слово, а посему жил скромно и уединенно. По этой причине он и не женился, а короткие связи с женщинами можно было пересчитать на пальцах одной руки. Но это там, где осталась грусть и серость. А вот здесь, ао, здесь мне нравится. С горящими глазами восклицал облаченный в помятую ночную рубашку несостоявшийся барон. Здесь я почувствовал себя человеком. Мужчиной, утопи меня волна. Здесь я понял, что хоть кому-то нужен в этой жизни. Граф Дин слушал и не мог отыскать ни одного аргумента против такого беззаботного, праздного и где-то даже животного существования. Человек с уникальными от природы данными, проживший невзрачную жизнь, впервые понял, что такое настоящая женщина, впервые ощутил максимальное удовольствие при сексе и впервые поверил, что его кто-то может любить и любит. Хотя в пещерах повиновения у него наступит предел насыщения, а это может отрицательно сказаться на психике. Тут долго и молодые не выдерживают, а в твоем возрасте, начал Светозаров. Кто тебе такое сказал? Перебил его Праймер. Я узнавал, тут некоторые годами живут и благоденствуют. Здесь же сказка, рай, самое настоящее чудо, большее, чем наше умение перемещаться между мирами. Заметив, как Дин скривился, Праймер вскочил на ноги, продолжил таким тоном, словно выступал на митинге. Да, здесь творятся чудеса, и перед тобой, одно из них, это я. Когда я заявился в лабиринт, то выглядел как очень пожилой мужчина. Мне 62 года, а здесь, за 22 дня, я сбросил как минимум 20 лет. Помолодел, похорошел и вылечил все свои застарелые болячки. Ай да мир, ай да чудеса, мысленно воскликнул Светозаров. Яков свои силы нарастил, значит, и другие могут, к примеру, Аристарх с Еленой, или моя Александра. Да и Шуэслав может от возрастной амнезии избавиться. Кто бы мог подумать, что тут такое творится, а я уже хотел этого старика со счету списать да тут оставить. Праймер вновь сел, придвинул к себе вазу с каштанами и стал уплетать их за обе щеки, так что слова его прозвучали не очень внятно. Ну а теперь и ты, Дин, расскажи о себе. Вижу по твоей экипировке, что ты собрался в дальнейший путь, и воевать на этом пути, для тебя дело привычное. Верно заметил, собираюсь, тем более что не могу остаться, даже при всем желании. Причин слишком много. А вот скажи, Яша, как ты отнесешься к титулу графа, а то и маркиза, с замком, в котором полно будет таких вот безотказных и любвеобильных девиц, как эти амазонки?